Глава 28. Кое-что я вспомнил. Остальное мне рассказали. На какое-то время смесь обезболивающих препаратов, спиртного, усталости и прочего вывела меня из строя. Очевидно, мы благополучно выбрались из гостиницы, потому что следующее, что я увидел, больничная койка, на которой я приходил в себя после операции. Все закончилось прекрасно. Анджелина сидела у кровати, держа меня за руку. Недурственная картинка. «Прекрасно?» — пробормотал я. «Я про операцию. Ты получил серьезное ранение, разорван бицепс. Врачи взяли у тебя 2-3 клетки и вырастили из них отличный кусок новой мышечной ткани. Имплантировали мускул, затем покрыли рану кожей, культивированной по образцу твоей. Уже не должно болеть». «И не болит?» — я пощупал бицепс. Глориана закинула передние копытца на койку и обнюхала мою руку. Мне даже удалось почесать ее между ушами. «Ах, это чудодейственная современная медицина!» — я огляделся. «Где я?» «В клинике банка Куэрпе Спесьяль. Напоминаю, это по совместительству банк специального корпуса, а также его официальное посольство. Вдобавок у него собственная больница. Здесь до прибытия корабля корпуса нам совершенно нечего опасаться, а он прилетит уже скоро». «Нам?» «Боливар тоже здесь. Его все еще разыскивает фиторская полиция за побег из тюрьмы, но не слишком усердствует, потому что у легавых полно других забот. Скоро приедет и Джеймс, он заканчивает последние компьютерные трансферты. Намекал на большую прибыль, в основном для корпуса. Но и нам кое-что перепадет, когда все уляжется». «Ты-то как себя чувствуешь?» «Великолепно. Не меня же подстрелили». «Но ведь это тебе пришлось сидеть в ожидании пули». Я завозился, пытаясь сесть. «Встаю». «Конечно. Одежда вон там, на стуле». Поначалу слегка кружилась голова, но вскоре это прошло. Анджелина провела меня по коридору в уютную комнату отдыха с соблазнительными автоматами по продаже еды и питья. Боливар пил пиво, и снова была встреча, и снова была радость. «Я слышал, все твои финансовые игры уже отыграны». «Да, папа. Мы неплохо заработали и при этом не обанкротили планету, как замышлял Кайзи. Рад доложить, что и ты основательно поправил свои дела». «Кто? Я? Но ведь Кайзи сказал, что снял с моего счета все выплаченные деньги». «Так и было. Уверен, он задумал это с самого начала, и его было не остановить. Но когда деньги переводились из банка в банк, я позаботился о том, чтобы 5 с лишним % отчислялись нам за обслуживание. Общая сумма переводов столь велика, что даже наши комиссионные выглядят внушительно, и теперь эти деньги надежно зарыты». «Зарыты? У меня такое чувство, что я чего-то недопонял». «Все очень просто. Комиссионные я получил наличными, и теперь невозможно проследить, куда они ушли. На эти деньги мы купили в фирме Джеймса микросхемы нанопамяти. Они такие емкие, что платка величиной с твой ноготь стоит сотни тысяч кредитов. Я их зарыл в саду под розами». «Подумать только». И этим было выражено все. «Жду не дождусь, когда появится случай срезать несколько розочек», сказала моя практичная жена. Наше счастье нарастало, а с появлением Джеймса возвелось в квадрат. «Занавес!» — объявил он. «Фиторская операция закончилась успешно для всех ее участников». «Так уж и для всех», — сказал я. «Разве Кайзи, Кайзи-2 и Игорь не получили по заслугам?» «Получили. Правосудие здесь не канителится, особенно когда речь идет об активах всей планеты. Сладкую парочку отправили туда, где и самое место, и теперь она любуется небом в клетку. Младший брат поправляет здоровье и поет, как соловей. Он знает, что братьям до него теперь не дотянуться, и, похоже, впервые в жизни счастлив». Меня гложет совесть, ведь это по моей вине его хватила кондрашка. Ну да бог с ним. Я облизал пересохшие губы. Если Анжелина страдает от жажды так же, как и я, ей необходимо жидкое лекарство. Это мы мигом. Вина и пиво? Именно в таком порядке, спросил Боливар. Мы с Анжелиной кивнули. Джеймс заказал себе пиво. Мы высоко подняли бокалы. «Кто-нибудь придумал тост?» — спросила Анжелина. Молчание длилось, пока я не кашлянул. Все посмотрели на меня. «Разумеется, он очень простой. За мою семью. И чтобы пропавшие жены поскорее возвращались к своим истосковавшимся мужьям, а еще за долгую и счастливую жизнь для всех нас и каждого в отдельности. Мы выпили. И за годик отдыха для нас с вашей матушкой, — добавил я. «Ушам своим не верю, — сказал Боливар. Я тоже, — присоединился к нему Джеймс. Это правда, — подтвердила Анжелина. Мы уже давно решили. Никакой работы, зато вдоволь развлечений. На звонки Инскипа не отвечаем. Специальный корпус, чай не маленький, сам о себе как-нибудь позаботится. Будем проматывать сбережения и не поддадимся соблазнам пополнить кубышку честным или нечестным путем». Мальчики изумленно переглянулись. Джеймс булькнул горлом и высказался за обоих. «А через год?» «Почему бы не начать еще один точно такой же?» — с чарующей улыбкой спросила Анжелина. Близнецы посмотрели на меня, я терпеливо кивнул. «Послушайте меня, ребятки, я слишком часто спасал Вселенную. Меня избирали президентом, перебрасывали во времени, посылали отражать нашествие чужих рас и грабить бесчисленные банки. И, думается, мне настало время почить на лаврах». Я помолчал секунду-другую. «Впрочем, одно дельце я бы напоследок провернул. Никогда, — вспылила Анжелина, — ты не так поняла, я не о жульничестве. Я имею в виду мемуары. Впрочем, никто мне, конечно, не поверит. Тогда замаскирую их под беллетристику». «Правильно. Какая замечательная идея. У меня и название уже есть. Первую книгу... а заглавлю так. «Стальная крыса». И будет много томов с продолжением. Боливар задумчиво почесал подбородок. «Знаешь, у меня всегда была тайная мечта, вторая после изучения лун. И очень пригодится приобретенный банковский опыт. В глубине души я всегда хотел стать издателем. Папа, ты не будешь возражать, если я начну с твоей книги?» «Разумеется, не буду. Составляй договор и позаботься, чтобы аванс выглядел солидно». «Это мы мигом». Он с воодушевлением раскрыл карманный компьютер. Джеймс собрал пустые бокалы и пошел заказать по новой. Анжелина наклонилась ко мне, взяла за руку. «Джим, ты это всерьез насчет отставки?» «Еще как всерьез. Если и были сомнения, их развеяла вся эта суета с Кайзи. Во Вселенной много неизведанных миров. Давай возьмем от них сполна». «Это самые прекрасные слова в моей жизни». Она порылась в сумочке и что-то положила мне на ладонь. «Нашла у тебя в кармане. Хочешь сохранить?» Я посмотрел и отрицательно покачал головой. «Да на что мне стальная крыса?» «Тогда оставлю ее себе». Анжелина убрала фигурку. «Спрячу в шкатулку, буду возить с собой. Если когда-нибудь загрущу или расстроюсь, или захандрю без причины, выну ее и посмотрю. И вспомню, как нам бывало весело». Улыбаясь, она окинула взором свою семью, потом наклонилась и почесала Глориану между ушами. «А еще вспомню, что всем нам очень везло, и из любой переделки мы выходили целыми и невредимыми. За это мы тоже выпили». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2020 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Кирилл Петров.